Глава 9. Селин. «Ого, Кайл, да ты умничка! Нам этих денег надолго хватит». Хвалю друга, который передал мне кошель с золотыми и серебряными монетами. «Да я смогу купить не только тетради и перья, но и теплую одежду к осени и даже к зиме. Сомневаюсь, что школа выдаст нам такую форму, как это вообще принято. Нет, точно нужно жалобу писать». «Если хочешь, давай прогуляемся по городу и возьмем все, что нужно. Я из своих запасов кое-что продал, так что могу себе позволить закупиться». «Отлично. Тогда едим и за покупками». Но едва нам приносят запеченные картофель и золотистую курочку, как на соседний стол садится Мора. Вернее, она влетает в него с разбегу и только чудом не падает на пол. «Вы видели новеньких? Какие красавчики!» Радостно сообщает и сияет, как начищенный бриллиант. А вот я хмурюсь. «Они что, решили остаться?» «Так ты их тоже видела?» «Скажи, шикарные. Хотя новые учителя лучше». «Появились и учителя?» «Я думала, будет прежний состав, но, видно, директор пригласил еще кого-то». «Селин, они такие красивые, высокие, сильные, богатые. Ха! И насколько их хватит? Думаю, уже к утру они сбегут. Вот осмотрят место работы. И либо сбегут, либо сожгут его. Мора, я думаю, они здесь ненадолго. Ты же сама видела школу, а богачи, где любят жить?» И выжидающе смотрю на девушку. «Там, где вкусно готовят? Так у нас отменный повар. Если что, могу и я готовить». «Да, до реальности нам еще далеко. Давай перед тем, как радоваться, подождем до завтра. И новые ученики — это тоже спорно». «Нет, они точно поступили. Я слышала крики из кабинета директора. Он потом бледненький вдоль стенки ходил. Бледный-бледный. Видимо, не знает, куда их поселить». «Странно это. А может, те парни решили написать жалобу? Да и если новые учителя напишут, вдруг что-то получится. Надо бы и мне написать бумажку для кучности. Все же жалко, если академия совсем развалится». «Год обещает быть веселым. Первый раз столько народу поступает». Мора все говорит и говорит, а мы с Кайлом только слушаем и едим. Интересно, она сама от себя не устает? Даже у меня уже голова начинает гудеть. Но вот обед окончен, и мы с другом отправляемся за покупками. А новая подружка бежит в школу, чтобы еще раз посмотреть на учеников и учителей. В мечтах девушка уже захомутала одного и вышла замуж. Правда, она не знает за кого, ведь все красивые. Ох уж эта детская непосредственность. Найти тетради оказалось затруднительно, но через час я прижимала к груди несколько нужных предметов. В сумочке лежали пара перьев и чернильница. Не удержалась и купила себе еще одну сумку, простую. Платье брать не стала, ведь все, что было в магазине, явно не дотягивало до моих нарядов. Про форму директор ничего не говорил, так что я решила носить то, что есть. Осенних же вещей в продаже не оказалось, и их покупку пришлось отложить на потом. Перед тем, как вернуться в школу, мы набрали выпечки, чтобы было что поесть на ночь. Не устояла я и перед шоколадом. Правда, он показался мне очень дорогим, но отказать своим желаниям не получилось. Вернувшись в наши развалины и зайдя в комнату, мы застали грустную Мору, которая сидела на кровати и обнимала подушку. Понять причину ее грусти было несложно. «Сбежали?» — спросила я, присаживаясь на краешек постели. «Угу. Я везде посмотрела. Нигде нет». «Не переживай. Зато здесь есть мы». «Да, сестренка, не грусти. Найдем тебе женихов и получше», — произнес вошедший парнишка, очень похожий на подругу, точно брат. Похоже, и позитив у них был общий. «Но я хотела этих. Вот чего они сбежали?» Мне показалось, вопрос был задан всерьез. «Кто-то пришел, кто-то ушел, не печалься. Наступит завтра, и многое может измениться. Давай лучше спать». Девушка грустно кивнула, забралась под одеяло. Несмотря на то, что солнце еще не зашло, я тоже чувствовала усталость. Набегалась за день, да и столько переживаний. И едва прилегла, как сразу уснула. И мне снилось море. Я сидела на берегу и смотрела на волны, которые накатывали одна за другой. Было так комфортно и спокойно, что я не заметила, как ко мне кто-то подошел. Незнакомец сел рядом. Я не могла рассмотреть его лица, но сердцем чувствовала, что все хорошо. Хотя, как иначе, если это был мой сон? «Тебе всегда нравилось море. Именно поэтому я подарил тебе дом. Помнишь?» — спрашивает мужчина мягким завораживающим голосом. «У меня есть дом?» «Да, вон он». И кивает в сторону, повернув голову, я действительно вижу, но не домик, а усадьбу из сверкающего белого камня. А ничего, так фантазия у меня. Хорошо работает. Пожалуй, я не против такого дома. Большой, светлый. Детям бы понравилось. «Значит, ты не все запечатала», — задумчиво произносит собеседник. «Странный он, и разговор у нас необычный. Откуда он знает про то, что я сделала?» «Кто вы?» «Я кусочек твоего прошлого, которое ты хотела забыть. Но я не сержусь, ты сделала все правильно». Не нравится мне этот незваный гость. Да и сон становится подозрительным. Как я ни пыталась рассмотреть лицо незнакомца, ничего не получается. Ты реальный? Нет, я... Я плод твоего воображения, который связан с прошлым. Ты не полностью запечатала воспоминания. Вот я и оказался тут. Возможно, у тебя есть вопросы. Я могу помочь. Чем мне поможет плод воображения? Уходи. Я решила все забыть и точка. Мне никто не нужен. Вскрикиваю, вставая. Ошибаешься, мой ангел. Произносит совсем тихо и развеивается, а я замираю. Так как это обращение мне знакомо, но я не помню, кто его произносил. Нет, я все забыла и не буду вспоминать. Запомни, у меня новая жизнь. Кричу, не зная кому, но слышу в ответ лишь смех. Да кто он такой? И как от него избавиться? Дальше сон пролетел незаметно, так как меня накрыла блаженная тьма, а вот проснулась я от надоедливого стука в дверь. «Ученики, просыпайтесь и с вещами на выход! Быстро!» — кричал директор, продолжая тарабанить по двери. «Нас что, решили выселить? Школа все же развалилась?» «Да просыпаемся, просыпаемся!» — пробурчала Мора, сонно приподнимаясь с подушки. Я тоже села и поняла, что так и уснула в платье. Но сейчас я лежала под одеялом, кем-то заботливо укрытая. Хотя гадать на этот счет явно не стоило. «Кайл, что там?» — спрашиваю друга, который стоит у окна уже одетый. Кстати, еще одного соседа почему-то не видно. «Сам не пойму, но там куча народу. Кажется, академию хотят снести». «Что? Как снести? Я только поступила. Не позволю». Быстро соскакиваю с постели и выбегаю за дверь, а потом на улицу, чтобы увидеть почти сотню магов, которые задумчиво ходят вокруг и внимательно осматривают здание. Так, нужно найти главного и разобраться. Но, видимо, удача на моей стороне, так как пожилой мужчина с кипой бумаг сам находит меня. «А вот и ученица. Замечательно. Вы-то мне и нужны», — довольно заявляет он и начинает что-то искать. Точно, сейчас меня отчислят, так и не начав обучение. «Я не позволю снести академию, я буду жаловаться». «Как жаловаться? Кому?» «Да всем. Как вы смеете сносить здание, когда ученики уже набраны? Но, юная леди, мы ничего не сносим. Мы пришли его отремонтировать. Вот хотел бы услышать ваши пожелания как учащийся. И не только ваши. Вас разве директор не предупредил?» «Серьезно? Они хотят начать стройку сейчас?» «Да с чего вдруг?» «Вы знаете, что занятия начнутся через пару дней?» «Мы все успеем. Сюда прибыли лучшие». «Откуда такая щедрость?» «Тогда вас очередь только дошла. Увы, мы не можем ремонтировать все академии одновременно. Но лучше ведь поздно, чем никогда». И радостно мне улыбается. «Это точно. Но если здесь будет стройка, то что делать нам? А вас временно... переселят в гостиницу в городе. Не бойтесь, все оплачивает школа. Так что, есть пожелания к зданию? Может, комнаты побольше или ванны попросторнее? А хотите общие залы или лучше сделать парк?» Ого, как мне повезло. Видно, я как-то узнала, что школу будут восстанавливать, и поэтому перевелась. Так я не отчаянная, а продуманная. Фух, а то уже стала переживать, что в прошлом была другая. «Пожелания есть, пишите. Во-первых, я начинаю говорить. Бедный мужчина только и успевает записывать, хотя это ведь только пожелание. У них, скорее всего, свой план есть, так что если и внесут изменения, то не критичные. Но я рада, что могу хоть чем-то помочь. Чуть позже к нам присоединяются Мора с братом и Кайл, который, не стесняясь, начинает описывать, какие должны быть спортивные площадки. И зачем только он это говорит? Учителя по спорту тут все равно нет. Лучше пусть сделают парк, как я просила, где можно будет уроки поучить вместо библиотеки. Кстати, уважаемый, у меня есть еще одно пожелание. Да, конечно, ваша милая леди, говорите. Это как он хотел меня назвать, хотя... Какая разница, видно, просто устал. В общем, тут нужна библиотека. Сделаем, отвечает незнакомец и кивает головой так часто, что я начинаю беспокоиться. Странный он. Я ведь только предложила. Но если сделать, то это к лучшему. А пока можно сходить в город и посмотреть на гостиницу. Видно, не зря я покупала тетради. Вот бы еще народу стало побольше, а то ведь скука смертная.